Среди гостей ходил я в черном фраке. Я руки жал, я улыбаясь знал, пробьют часы, мне будут делать знаки, поймут, что я кого-то увидал. Ты подойдешь, сожмешь мне больно руку, ты скажешь: брось, ты возбуждаешь смех. Но я пойму по голосу, по звуку, что ты меня боишься больше всех. Я закричу, беспомощный и бледный, вокруг себя бесцельно оглянусь. Потом очнусь у двери с ручкой медной, увижу всех и слабо улыбнусь.